Я всегда сравниваю себя с беднягой, потерпевшим кораблекрушение, которого со всех сторон окружили эти прожорливые хищники и ждут, когда он задремлет, чтобы опрокинуть его утлый челн. — Какой красивый образ! — сказала Хлоя и засмеялась, но тихонько, чтобы снова не закашляться. — Не будьте так доверчивы, милая, — сказал профессор де Эрьмо и положил ей руку на плечо. — Это совершенно дурацкий образ, поскольку по справочнику, изданному 15 октября 1944 года, из 35 известных видов акул только 3 или 4 являются людоедами, но и они реже нападают на человека, чем человек на них. — Как интересно вы рассказываете, доктор, — сказала Хлоя с восхищением. Доктор ей явно нравился. — Это не я, это справочник. На этом я вас покину. Он громко чмокнул Хлою в правую щеку, похлопал ее по плечу и стал спускаться с антресолей. Правой ногой он зацепил левую, а левая зацепилась за последнюю ступеньку лесенки, и он грохнулся на пол. — У вас тут весьма оригинальная конструкция, — заметил он Колену, энергично растирая себе поясницу. — Извините меня, — сказал Колен. — И кроме того, — добавил профессор, — эта сферическая комната действует угнетающе. Поставьте пластинку «Slap Happy». Быть может, она примет прежний вид. А если нет, то вам придется ее обтесать. — Договорились, — сказал Колен. — Могу ли я предложить вам аперитив? — Вполне, — сказал профессор, и, прежде чем выйти из спальни, крикнул Хлое: «До свидания, детка!» Хлоя все еще смеялась. Она сидела в своей широкой кровати на антресолях, подсвеченная сбоку лампочкой, а снизу казалось, что она находится на ярко освещенной эстраде. Свет лампы играл в ее волосах, как солнце в молодых травах, и после соприкосновения с ее кожей золотил все предметы вокруг. — У вас красивая жена, — сказал профессор де Эрьмо Колену, когда они вышли в прихожую. — Ага, — сказал Колен. И вдруг заплакал, потому что знал, что Хлоя страдает. — Ну, полноте, — сказал профессор, — вы ставите меня в затруднительное положение. И мне придется вас утешать. «Минуточку!» Он пошарил во внутреннем кармане пиджака и вытащил оттуда маленькую записную книжечку в красном софьяновом переплете. «А это моя... Вот, поглядите!» «Ваша?» — спросил Колен, стараясь успокоиться. «Ну да, моя жена», — объяснил профессор Д'Эрьмо. Колен машинально раскрыл книжечку и расхохотался. «Так и есть», — сказал профессор. «Это действует безотказно. Все всегда смеются». «Но скажите, что же в ней уж такого смешного?» «Я не знаю», — с трудом пробормотал Колен и рухнул в приступе неудержимого хохота. Профессор Д'Эрьмо спрятал свою записную книжечку. — Ах, все вы одинаковы, — сказал он. — Вы все считаете, что женщина непременно должна быть красивой.